И главное, почему выклинился касситерит. На западной границе планшета он есть. На самом планшете пока не обнаружено даже признаков. Восточнее бассейн реки Ватап. О нем мы вообще ничего не знаем. Вы читали докладную Катинского? Конечно, читал. И дал дружеский совет выбросить. Почему? Ясно как. Устав гарнизонной службы. Никто здешнего золота не видел в глаза. Если бы это был любой другой минерал, о нем бы просто забыли. Но золото обладает свойством. Теряют голову даже опытные инженеры, как Михаил Аркадьевич Катинский. Мы с ним поссорились из-за докладной записки. Мальчишество. Здешние знаки можно намыть в Белоруссии, на Кавказе, даже в Подмосковье. Монгола вдруг почувствовал себя усталым и старым из-за того, что вынужден был говорить очевидные вещи. «Я говорю очевидные вещи», — сказал он. «Ваш коньяк — моя база. Первый тост. Вы переписываетесь с Катинским?» «Редко. Новогодние поздравления». «Может быть, он вернется?» «Думаю, нет. Недавно он защитил диссертацию по полиметаллам. Твердое положение. Его сильно обидели в городе. Он не вернется». «Возвращаются неудачники», — рассмеялся Ченков. «Не так ли? Поэтому выпьем за тех, кому нет нужды возвращаться». Они выпили. «Просто должны быть причины для возвращения», — переждав коньячный ожог в желудке, сказал Монголов. «У Катинского нет причин». «Я рад, что вы отправили шлиховую группу за пределы Эльгая. Рад, что, несмотря ни на что, они пройдут район Катинского. Я просто веду нормальные поиски касситерита. В этой связи не хотите ли вы шагнуть за реку Ватап для обследования гранитных массивов? Допустим, дней на 20 отправить в рекогносцировку вашего Баклакова. Все дело в реке Ватап. Потребуется на неделю снять людей шурфовки, чтобы организовать переправу. И кого-то отправить с ним. Между тем жара, мерзлота вот-вот поплывет. Людей шурфовки снимать нельзя. Боюсь, что без лодок переправа вообще невозможна. И все-таки... Ченков снова налил коньяк в кружки. Дверь палатки открылась, и вошел Куценко с кастрюлей ухи. Он поставил уху на стол, быстро принес миски, галеты. «В такой маршрут должна идти группа или очень опытный тундровик. Карта Нагорья приблизительно. Шальное лето. Все можно ждать. Паводки, ливни, снег. Со дня на день». «А что вообще Баклаков?» «Нормальный молодой специалист. Работает у меня второй год. Звезд с неба не снимает. Старателен». «Он, кажется, мастер спорта?» — сонно спросил Ченков. Монголов понял, что Ченков изучил анкеты. «Спорт есть спорт, работа есть работа. Это разные вещи. Чистолюбив?» «Как всякий молодой специалист. Пожалуй, чуть больше». Монголов невесело усмехнулся. «Медведь тут на базу пришел. Он на него с ножиком бросился для проверки душевных сил. И что же? Медведь убежал, оказался умнее». Ночью Монголов не спал. Смутное недовольство снова вернулось к нему. Беседа с Щенковым оказалась странной, уклончивой и непонятной. Монголов не стыдился прожитой жизни. Он не прятался за спины других на фронте. Выбрал профессию, тяжелее которой не так уж много профессий. Работал в местах, хуже которых разве что полярные острова. Он открыл две оловоносных россыпи,